люблю тебя. Тогда и в канун праздника урожая ей что-то хорошее, — улыбнулась Мадлен, подняв к нему лицо. Брайана терзала мысль, что не сказал ли он того, что сказал под действием злой силы, окружившей их в этом уединенном домике. Но он отбросил эту мысль, как предательскую. Сейчас его волновал парадокс, каким новым и таинственным может быть лицо любимой только от того, что оно стало ближе. Он смаковал ощущение от поцелуев с Мадлен, которые перевернули всю его жизнь. Ему хотелось кричать, громко кричать от искренней радости. Через несколько минут, глядя в окно, он действительно закричал. — О, Господи, Брайан, почему ты меня никогда не спрашивал об этом? — спросила Мадлен, полусмеясь, полуплача. — Я не должна в этом признаваться, но меня это всегда задевало. Но почему ты раньше не сказал мне об этом? — Потому что мне казалось, что ты мной не интересуешься. Мне не хотелось, чтобы надо мной смеялись. — Ты думал, что я буду смеяться? — Если честно, да. Она взяла его за плечи и, подняв голову, пристально посмотрела ему в лицо. В ее глазах сияло любопытство. — Брайан, ты меня любишь? — Ведь так? — Я уже несколько минут стараюсь тебе объяснить это, но я не возражаю начать все сначала, если старая дева вроде меня... — Мадлен! — воскликнул он. — Ни в коем случае никогда не называй себя старой девой! Он снова заметил блеск любопытства в ее глазах. — Брайан, если действительно меня любишь... — А ты ведь любишь? Можно я тебе кое-что покажу? Из сада донесся шум шагов. Ее тон был странным, настолько странным, что это наводило на размышления. Однако времени на размышления не было. Услышав шорох шагов, они быстро отпрянули друг от друга. Фигура, появившаяся из лавровых деревьев, приблизилась и приняла более четкие очертания. Это был худой, узкоплечий человек, идущий неуклюжими, широкими шагами. Через секунду Пейдж с облегчением увидел, что это всего лишь Натаниэль Барроуз. Барроуз, казалось, не знал, сохранять ли ему рыбье выражение лица или улыбнуться. Он, похоже, боролся с собой и, наконец, приветливо скривился. Большие очки в роговой оправе придавали ему серьезный вид. Неподдельное обаяние, которое излучало его длинное лицо, когда он этого хотел, сейчас лишь угадывалось, да и очень аккуратный котелок сидел на нем как-то небрежно. «Тсс! Тсс!» Это было его приветствие, не считая улыбки. «Я пришел!» — ласково произнес он за куклой. «За?» — Мадлен, моргая, смотрела на него. «За куклой?» «Ты бы не стояла у окна», — строго посоветовал Барроуз. «Это очень рискованно, когда ждешь гостей. И тебе тоже не стоит стоять у окна», — добавил он, обращаясь к Пейджу. «Куклу, Мадлен, куклу, которую ты сегодня взяла, Фарнелли Клоуз». Пейдж повернулся, недоуменно уставился на нее. Она краснее смотрела на Барроуза. «Над! — О чем ты, черт возьми, кукла, которую я взяла? Я и не думала ее брать. — Дорогая моя Мадлен, — ответил Барроуз, широко разведя руки в перчатках, снова сложив их, — я еще не поблагодарил тебя как следует за все то, что ты для меня сделала на дознании. Но к черту это! Тут он искоса посмотрел на нее поверх очков. — Сегодня... Ты позвонила Фарнелли Клоуз и попросила привезти к тебе эту куклу. Макнил и Парсонс ее привезли и оставили в угольном сарае. — Ты, должно быть, совсем сошел с ума! — удивленно высоким голосом произнесла Мадлен. Барроуз был, как всегда, спокоен. — Что ж значит так? — Превосходный ответ. — Я, конечно, не слышал, как ты просила привезти ее. Я пришел сюда, уверенный, что она здесь. Моя машина стоит на шоссе. Я приехал за куклой. Ума не приложу, зачем она тебе понадобилась. Ты не возражаешь, если я заберу ее